Меня беспокоит их будущее, но если ими займется Сава-сан, то мне полегчает. Сава-сан, если откажусь, то вы избавитесь от них. Мне придется. Извини. Понятно. Вот и решили, оставляю их на тебя. Итак, раз ты эгоистично отказалась от присоединения к группе Кирихары-куна, то очевидно и позаботишься о них. О подробностях расскажу позже, сказала мне богиня. Я слегка поклонилась и приготовилась уходить. Можешь задержаться еще на секунду. Окликнула меня богиня уже на выходе. А, просто расскажу, что может произойти, но, когда они растеряются и будут не знать, что делать, Сава-сан, возможно, столкнется с суровой реальностью. Но все будет хорошо. Когда люди сталкиваются с реальностью, то становятся сильнее. Я верю в потенциал, которым обладает каждый человек. Люди растут и даже меняются. Когда это произойдет, Сава-сан вырастет из эгоистичного ребенка в надежную взрослую, и я попрошу Кирихару-сана принять тебя. Обещаю. Благодарю за ваше внимание. Конечно, мне самой не терпится. Тогда прошу меня простить. Закрыла я за собой дверь. От лица богини Висис. Проклятая соплячка. Глава 62. Спящая красавица. По пути вниз я представил Пигемару Мист. Я беспокоилась, поскольку ощущала присутствие неподалеку, хотя ничего не видела. Так я чувствовала его. Я вспомнил наш разговор сразу после потайной лестницы. Похоже, пока никаких монстров. Хатидона, на самом деле. В тот раз Мист собиралась что-то спросить, ощутив присутствие монстра. Я бы сказал монстров помимо Пигемару, если бы ей было известно о нем. Ну же, Пигемару. Пи. Испуганный Пигемару робко протянул отросток к Мист, та тоже вытянула к нему руку. Она глянула в мою сторону. Он ведь не укусит. Ага. Пи. Пи. Пи. Пи. Похоже, Пигемару все еще насторожен к ней, он тыкает своим отростком по пальцам Мист. Он все еще робок с ней. Губы Мист изогнулись в улыбке, а взгляд смягчился. Меня зовут Мист Баркас. Приятно познакомиться, Пигемару Дона. Пи. Пи. Пи. Пиуау. Пигемару начал тереться о пальцы Мист своим отростком, а его цвет сменился на розовый. Кажется, она ему понравилась. Фу-фу-фу, очень милый слизень. С ним чувствую себя на удивление спокойно. Пи. Похоже, ты ему здорово понравилась. Наверное, это впервые, когда он так дружелюбен с кем-то. Пи. Пиау. Его отросток вдруг потянулся ко мне и потерся о мою щеку. Цвет Пигемару сменился на ярко-розовый. Мист прикрыла рот рукой. Пф-ф-ф, тем не менее, Хатидона, похоже, нравится ему больше. Пи. Монстры регулярно нападали на нас, но с ними каждый раз разбиралась Мист. Со стороны не скажешь, что эти бои представляли для нее большую опасность. Она держится против них довольно хорошо. Думаю, она привыкла к битвам. Мы спустились на еще один этаж и прибыли в еще одно подобие жилой области. Хм. Я увидел знакомую дверь с камнем. Точно такая же, для открытия которой нужно влить магической энергии. Дверь начала открываться с приглушенной вибрацией. Я тщательно проверил комнату, не теряя бдительности. Похоже, совершенно пусто. Я зашел внутрь и осмотрелся. Ничего примечательного. В комнате стояла старая мебель, и не было видно никаких признаков ловушек. Я позвал стоявшую на стороже снаружи Мист. «Можешь заходить». «Хорошо. Простите за вторжение», — вошла Мист в комнату. «Что-то не так?» «Ничего. Надо было ли говорить «простите за вторжение»?» Я закрыл дверь и положил вещи на пол, а затем достал карманные часы, чтобы проверить время. «Устроим привал здесь». «Поняла. Ты бы поспала. Когда соберемся уходить, я тебя разбужу». Мист ненадолго задумалась, прежде чем ответить. «Нет, я в порядке. Но я же вижу, что тебе не хватает сна. Обещаю, я тебя разбужу, когда будем уходить. Поэтому поспи хоть немного». Мист прикрыла глаза. «Но я точно не усну. Я слышал, если просто полежать, то усталость немного проходит. Может, просто полежишь в спальном мешке? От того, что ты внезапно свалишься по пути, возникнут проблемы не только у тебя». Мист задумалась, а затем выдохнула и улыбнулась. «Хорошо. Что ж, прилягу ненадолго». Мист принялась снимать наручи, но оставила протектор светиться на голове. Затем она разложила спальный мешок и легла в него, отвернувшись от меня. «Пигемару. Пи». Я уже тайно проинструктировал его, чтобы он ее отвлек. Пигемару спрыгнул на пол, принял свою круглую форму и подполз к Мист. Он остановился у ее лица. «Пи. Пи. Пиги Марудона. В чем дело? Пи. Сон. Чите. Я применил на мист сон. Так, она проспит, пока шкала не истечет. Этот глубокий сон может и короткий, но все же снимет немного усталости. Я вычитал это где-то в интернете. Если длительность сна будет больше, можно даже вылечить бессонницу. Хотя, по-прежнему не ясно, является ли сон от сна нормальным сном. Пи-пи-пи-пи-пи, раскачивался Пигимару из стороны в сторону перед ней. Он немного напоминает метроном. Пигимару присматривает за мист. Пи. В этот момент, пи-пи, с головы мист исчез протектор. Лежавшие рядом со спальным мешком наручи тоже исчезли. Сразу после этого мист вдруг изменилась. Ее уши полностью преобразились, в длинные и заостренные. Эльф. Я встал перед спящей мист. Пи. Что это с ней? Похоже, спрашивал Пигимару. Я уже догадывался о ее настоящей личности. Просто. Я снова взглянул на мист, слишком уж удивительно. Изменились не только уши, но и ее лицо. Должно быть, что-то отменилось, когда я применил сон. Также немного поменялись и ее волосы, но они ни в какое сравнение не идут с изменениями лица. У меня перехватило дыхание, когда я взглянул на ее лицо. Лицо мист до этого действительно было красивым, но такое можно было найти и в моем мире. Однако теперь, его не описать. Я привык к виду красивых девушек. Например, красивой можно назвать мою тетю. В два, съесть Сава Аяка, а также сестры Такая, которых можно назвать вершиной красоты. Так что мист являлась красавицей на одном с ними уровне. Однако нынешняя мист Баркас очень далека от этого. Как бы выразиться, как будто она не настоящая. Ее лицо словно вылепил скульптор в поисках совершенства, и оно не может принадлежать живому существу. Вот оно что. Я слышал, эльфы и эльфийки так красивы, что у тебя глаза выпадают, как их увидишь. Я вспомнил разговор в таверне. Так вот как выглядят высшие эльфы. Еще я запомнил слова монаха Дорогитти. Это он пытался поругаться с мист посреди толпы, после чего опозорился. Хотя сейчас он уже мертв. После того, как он пытался поругаться с мист на поляне, я почувствовал что-то неладное, из-за чрезмерной уверенности монаха. Почему он был так уверен в своих словах? Меня немного это забеспокоило. В тот раз голова мист была прикрыта капюшоном, он не видел ее лица, так что не мог быть настолько уверенным в своих словах. Логично предположить, что он принял ее за кого-то другую. Однако монах был уверен на все 100. Что же это значит? А то, что у него было основание на обвинение мист. Например, тогда я услышал ее голос, и сразу стал уверен, что мист – это та девушка из темного леса. Монах, должно быть, подумал о том же, он услышал голос мист. Наверное, она меняет лицо и уши какой-то особой способностью, но кое-чего изменить не может. Короче говоря, не меняется только ее голос. Монах был одержим Сирасса Шрейн. Я запомнил ее голос, потому что его нелегко забыть. А монах наверняка слышал его раньше. По его мнению, голоса Сирасса Шрейн и мист Баркас должно быть абсолютно идентичны. Я заметил кое-что еще. Мой взгляд переместился на грудь мист. Изменения, происходящие с ее телом, насколько я вижу, они касаются только головы. Я подумал над сказанным монахом, и эту соблазнительную грудь, перед которой не устоять. Я все это помню. Он был так уверен, что выжег у себя в памяти образ ее груди. Хотя не думаю, что его уверенность происходила только из этого. К тому же она скрывала фигуру под одеждой. Однако поверить в свою уверенность монаха заставил ее характер, ее голос и грудь. Ее характер тоже, должно быть, отложился у него в памяти. Да так сильно, что он был абсолютно уверен, что она Сирасса Шрейн. Вот почему, сняв с нее капюшон, монах здорово удивился. Ее лицо и уши не совпадали с тем, что отложилось у него в памяти, и он не понимал почему. Голос и фигура те же, но лицо и уши другие. Это вранье, я не мог ошибиться. Все это ложь. Его недоумение сыграло ей на руку. А затем, когда он посмотрел на ее уши и попытался притронуться к ним, мист быстро отшлепнула его руку. Иначе говоря, вот как она выглядит по-настоящему. Вместо самого изменения тела, она скорее изменяет информацию, которую воспринимают окружающие. Например, какие-нибудь иллюзорные техники. Тен, гинзюцу. Дотронувшись до ее ушей, ты заметишь несоответствие между тем, что видишь и что чувствуешь. Поэтому ей и не нравится, когда к ней прикасаются. Кстати, а эльфы вообще сильные. Они сражаются с помощью силы духов. Об этом говорили люди в таверне гостиницы. Это иллюзорная техника, сила духов. Возможно, духи также помогают ей распознавать ложь. Протектор на голове, наручи, доспехи, вся эта экипировка должно быть тоже дело рук духов. Но похоже, теперь мист утратила контроль над духами. При параличе она его сохраняла. Однако, похоже, когда я применил сон, сила духов временно исчезла. Я неожиданно обнаружил одно из преимуществ сна. Я взглянул на очаровательное лицо своей охранницы, которая сейчас мирно спала. Синяя шкала над ее головой постепенно убывает. Еще ничего не ясно, но по крайней мере мое предчувствие укрепилось. Однако в одном я почти уверен, она бывшая предводительница рыцарей, которая исчезла из священного королевства Ния. Принцесса высших эльфов. Настоящая личность мист Баркас. Принцесса-рыцарь Сираса Шрейн. Глава 63. Оранжевый этаж. Немного проинструктировав Пигемару, я тоже залез в свой спальный мешок. Прости, что заставляю заниматься не самым приятным делом, партнер. Пи. Прежде чем лечь, я еще раз взглянул на шкалу сна над ее головой и повернулся к ней спиной. Сейчас у нас рейд в руины, не хочу думать о ее настоящей личности. Мист. Сираса Шрейн. До сих пор не знаю, что с ней делать, но сейчас не время для этого. Должен найтись более подходящий момент поговорить об этом. По меньшей мере нужно сперва добраться до поверхности. Но до этого важнее всего разобраться с моей задачей, получить необходимые материалы. Проблема в том, что я не знаю, заметила ли она применение сна. Я устроился поудобнее и стал ждать истечения эффекта навыка. Осталось немного. Я прикрыл глаза. М-миллиметров. Э. За спиной раздалась какая-то звуковая волна. Похоже, исчезнувшие наручи и протектор снова призваны. Интересно, эта иллюзорная техника сама активируется при бодрствовании? Не может быть. Сама не заметила, как уснула. Но ведь она начала проверить, сплю ли я. Контракт же еще не выполнен. Как это произошло? Контракт не выполнен. То есть мист не может спать из-за платы духом по нему или типа того. Спустя какое-то время я услышал вздох облегчения. Кажется, ей стало легче от того, что я сплю. Отлично. Значит, она не догадывается, что я применил на ней сон. Или это Пигемару отлично справился со своей задачей на отвлечение. Ю. Пигемару Дона, неужели разбудила тебя? Пи. Думаю, слизни не нуждаются во сне, но сейчас сон притворялся, что спал. Вот значит как. Ей еще раз полегчало. Должно быть, думает, что Пигемару не увидел изменений в ее лице и экипировке. Пи. Че, что такое? Неужели? Хати Дона уснул и тебе стало скучно? Пи. Пи. Пи. Ум. Можешь меня не трогать, особенно лицо. Пи. Пи. Пи-уау. А. Н. Нет, я не это имела в виду. Дело вовсе не в Пигемару Дона, наверное. Пигемару действует точно согласно инструкциям. Я сказал ему поднять как можно больше шуму, из-за чего мист потеряет спокойствие, и благодаря этому, я естественно проснусь. Я наигранно подавил зевок, а в уголках глаз у меня подступили слезы. Ммм, в чем дело, Пигемару? Чего так шумишь? Поднялся я со спального мешка и протер глаза. Мист наконец заметила меня. Ах, простите, мы разбудили вас. Ничего, вообще, это я должен был разбудить тебя, когда настанет время уходить. Извини. Нет, не волнуйтесь. Ее лицо вернулось к измененному облику, а также на месте протектор и наручи. Вроде не заметила мой притворный сон. Наверное, она определяет ложь только по голосу. Отдохнула. Да. Благодаря вам мне удалось немного поспать. Ум, похоже, я сама не осознавала, насколько устала, криво улыбнулась мист. В этой улыбке по-прежнему немного неловкости. Она не может спать, но вдруг потеряла сознание, пусть и ненадолго. От этого ей не по себе. Однако она рада хотя бы тому, что ее не раскрыли. Сон очень важен для организма. Я сам убедился в этом во время пребывания в руинах избавления. Да, постараюсь спать как можно больше. Где бы ни оказалось, раз так, то хорошо. Мы покинули комнату и начали готовиться к отправке отсюда. Мы спустились вниз еще на один этаж. Такое чувство, что количество пироксенов на этом этаже постепенно растет, осматриваясь, прокомментировала мист. Ага, точно. Сон, пусть и короткий, так плодотворно повлиял на нее. Она немного оживилась. Коридор довольно широк. Большое количество пироксенов соответствует его размеру. Я слышала, пироксены появляются в местах обильного скопления магической энергии. На верхних этажах много пироксенов, значит там больше магической энергии. Если посмотреть на это с другой стороны, тебе не кажется, что этот этаж тогда какой-то особенный по сравнению с остальными? Возможность есть. Также я думаю, что это значит мы постепенно приближаемся к монстру, с которого мне нужны материалы. Кстати говоря, мне это не дает покоя. Что? Проход с потайной лестницей, тот люк случаем не закрывается сам по себе. Великий мудрец нашел костную муку где-то в глубине этих руин. Это значит, что он открывал люк, но теперь алтарь вернулся в изначальное положение. Есть теория, что древние руины обслуживаются сущностью под названием ремонтный призрак. Хоть и говорю это, нет никаких доказательств их существования. Правды до сих пор никто не знает. Ремонтный призрак. Говорят, эти призраки обитают во всех руинах. Именно они восстанавливают все механизмы в руинах каждое десятилетие или около того. Сейчас их считают своего рода бестелесными монстрами. А может вы просто приписываете сверхъестественное всему, чего не понимаете. Хотя, возможно это действительно какой-то призрак. Немного спустя я остановился. Эти врата, указал я на врата перед нами. Они гигантские, и велики как в ширину, так и в высоту. Мист вышла вперед. Там что-то есть, я это чувствую. Хати Дона, будьте осторожней. Врата перед нами полностью украшены костями. Довольно зловещие костяные врата. Мне нужна костная мука короля скелетов. Моя цель должна быть близко. Похоже, кто-то ее уже открывал. Одна из створок уже открыта. Я попытался заглянуть внутрь, но отсюда ничего не видно. Мы с Мист медленно подобрались к двери, и не теряя бдительности, заглянули внутрь. Стены помещения покрыты костями. Нет, это просто нагромождение костей рядом со стенами. Большинство костей принадлежат монстрам, но все же можно встретить и человеческие. Не чувствую здесь присутствия какого-либо монстра. Мы пробежались взглядами по помещению, но так кроме костей ничего и не увидели. Меня немного беспокоило, что пироксены здесь горят оранжевым цветом. Я наклонился и дотронулся до пола. Хати Дона. Это просто догадка, но возможно обитающий здесь монстр выбрался наружу. Я присмотрелся к следам. Они указывают на то, что по полу что-то тащили, а также какие-то вмятины. Некоторые выглядят относительно свежими. Это следы битвы монстров. Судя по вмятинам, их оставило что-то крупное. Кто-то оставил врата открытыми, и он выбрался наружу через них. Фуму. Должно быть, кто-то уже побывал здесь до разведывательной команды маркиза. Что будем делать, Хати Дона? По-прежнему продолжаем поиск. Возможно, именного этого монстра я и ищу. Мы собрались на выход, но в этот момент... Догун. Слышала. Да. Пи. Кажется, звук раздался издалека. Однако. Полагаю, у нас незваные гости. Приближается. Судя по звукам, вероятно всего один. Ай-яй-яй-яй-яй, раздался вдалеке громкий вой. Эхо звучит так странно из-за строения руин. Если это так, то откуда оно идет нельзя сказать наверняка. Хати Дона, что делаем дальше? Спрячемся где-нибудь, чтобы посмотреть, с чем имеем дело. Пока что давай вернемся к лестнице, ведущей на верхние этажи. Там нам будет просто спрятаться. Хорошо. По-прежнему неизвестно, насколько силен монстр. Нет, неизвестно вообще ли это король скелетов. Вполне возможно, что это еще один пожиратель душ. Нельзя пренебрегать и таким вариантом. Мы пошли в сторону лестницы. По пути мы прибыли в довольно просторный зал, но потолок здесь не так уж высок. В следующем помещении мы наконец... Дуугаен. Проломив стену, оттуда появился монстр. Повсюду разлетелись обломки стены пироксены. В тот же миг я понял. Этот монстр. Его сила отличается. Его не сравнить с остальными монстрами этих руин. Увидев его, Мист изменилась в лице. Не может быть, это же. Похоже, я нашел свою цель. Король скелетов. Глава 64. Король скелетов. У него на голове виднеется корона. Большой, как я и ожидал. Примерно того же размера, что и драконы-зомби. Однако ему тут недостаточно места, чтобы выпрямиться, поэтому он ползет на четвереньках. Его кости почти оранжевого цвета, а в темных глазницах светятся и неистово мечутся огоньки. У него из плеча что-то торчит, по виду похоже на человеческие кости рук и ног. Также из других мест торчат кости монстров. Он что, способен расти при помощи костей других существ? Возможно, то помещение является хранилищем его костей. Хи-и-и-и-и-а-а-а-а. Только что прозвучавший рев очень пугает и чем-то то напоминает драконов-зомби. Пока что он вроде не собирается нападать и наблюдает за нашими действиями. Хатидона, стоявшая рядом мисс, закусила губу, глядя на короля скелетов. Ммм, взгляните на кость под подбородком. Если присмотритесь, то разглядите серебряную часть. Так, если ее сломать, то возможно удастся победить его. Фуму. Однако, скажу вам прямо, с чем мы столкнулись, мисс продолжила, глядя на монстра. Этого монстра не одолеть, даже если соберем всех наемников в руинах. Думаю, он не по зубам даже пьяным мечам. Он крупный и очень быстрый для своих размеров, его кости крепки, и, я слышала, техники, в основе которых лежит магическая энергия, не так эффективны на нем. Поэтому, я считаю, даже техника Хатидона не пьяные мечи. Должно быть, они крутая группа. Я осмотрел короля скелетов. Его сияющие золотые глаза бегают, словно жуки. Отлично видно, что он смотрит больше на мист, чем на меня. Значит, считает ее более опасной. Сильнее из нас двоих эта девушка. Понятно. Если мист будет рядом, можно отвлечь внимание противника от себя. Что ж, как мне атаковать его? Я вспомнил поединок с пожирателем душ. Интересно, есть ли у этого монстра способность для перехвата атак других? Пока что неизвестно, какой у него вообще уровень. Если хочу повысить шансы своих навыков на успех, нужно дождаться момента перед самой атакой противника, затем попытаюсь применить их, но... Хатидона, у меня просьба, вдруг обратилась ко мне мист. Пищи. Пики. Пищи. Вокруг клинка ее меча начали образовываться снежинки, которых со временем становилось все больше. Я попытаюсь укрепить свой меч льдом и сделать из него тупое оружие, а затем поразить его слабое место. К тому же я усилила свои физические способности особыми доспехами. С этими усилениями у меня должно получиться одолеть его. Вот только, я стараюсь скрывать эти свои способности, поэтому можно попросить вас сдержать их в тайне. Король скелетов широко раскрыл пасть, и там начал собираться свет. Собирается чем-то атаковать мист. Однако, на это понадобится время, так что должен быть момент перед самой атакой. Дабы не упустить момент, я продолжил наблюдать за королем скелетов. Иногда нужно рисковать, даже если не уверен в успехе. Хотелось бы иметь как можно более высокий шанс найти уязвимость и сокрушить противника с ее помощью. И еще, простите, если монстр окажется сильнее моих ожиданий, не думаю, что буду способна защитить вас. Если так и произойдет, Хатидона и Пигимарудона должны убегать. Ги-ги-ру-у. Похоже, собирается выпустить свою атаку. Момент, когда он уязвимее всего. Сейчас. Паралич. У-у-у-у. Собранный в пасти короля скелетов свет начал меркнуть. Значит, не взорвется, как тогда с ящеролюдом. Монстр совсем перестал шевелиться, а на его лице читалось недоумение. Пусть у него и нет лица, но я то понимаю. Я шагнул в его сторону. Вырвался ошеломленный выдох из уст мист. Собиравшиеся вокруг ее меча снежинки вдруг замерли. Я спокойно повернулся к ней и ответил. Понятно, клянусь, что никому без разрешения не расскажу о твоей силе. Я повернулся обратно к парализованному королю скелетов и вытянул вперед руку. Если сработает, то значит мне не придется искать какие-то там сраные уязвимые места. Яд. Гигантский король скелетов стал фиолетовым. Похоже, яд сработал, как и в тот раз с гнилыми драконами. Навыки эффективны даже на противниках, целиком состоящих из костей. Я по-прежнему не понимаю, как устроены эти навыки, но пока что они срабатывали на всех, за исключением сраной богини, разумеется. Что, во имя всего сущего, это такое? Техника. Магическая формула. Сбита с толку смотрела мист на короля скелетов. Ее глаза широко распахнуты, а меч так до сих пор и покрыт льдом. А, понятно. Она впервые видит применение яда. Я оглянулся на нее. Я никому не расскажу о твоих способностях и в обмен. Я продолжил, пока король скелетов погибал от действия яда, можешь не рассказывать никому об этой. Мист, похоже, по-прежнему не могла разобраться в ситуации. И еще, те странности, которые происходили в руинах, скорее всего это трупы монстров, убитые этой способностью. Способностью Хатидона. По крайней мере, я пришел к такому заключению, прослушав рассказ пьяных мечей. Убийство моей способностью практически не оставляет никаких ран. Если так подумать, то ты и сама ее испытала. В лесу я применил намист паралич, и похоже, она еще не догадалась о примененном сне. Ну, этот мой навык. Я указал большим пальцем на короля скелетов за спиной, немного не от мира сего. Глава 65. Энон. Когда шкала паралича почти иссякла, король скелетов наконец умер. Его гигантское тело начало разваливаться и рассыпаться. Повсюду разлетелось большое количество костей монстров и людей. Как будто здесь прошла бойня. Уровень так и не поднялся. Если так подумать, я с одного взгляда понял, что монстры в этих руинах на совершенно другом уровне. Однако уровень оказался намного ниже, чем в руинах избавления, поскольку они не давали никакого отпора. Хотя, возможно, дело в том, что я уже сражался с пожирателем душ, монстром помощнее короля скелетов. Наверное, на меня так повлиял рассказ Мист о том, что он слишком силен. Нет, не думаю, что стоит винить ее. Если я даже не могу правильно определить силу противника. Неужели искомый монстр Хатидона, король скелетов? Ага. Наступая на кости по пути, я пробирался к голове короля скелетов. Я полез в руины Милса из-за него. Мист сдержала чуть не вырвавшийся вздох. Я быстро достал энциклопедию запретных техник и посмотрел страницу с королем скелетов. Костная мука серебряной кости. Понятно. Тогда никакой ошибки. Я закрыл книгу и вернул ее в сумке. Когда офицер проверял вещи, я сказал, что энциклопедия – просто старая книга. Ему все равно важнее, чтобы сокровища не вынесли из руин. По сути, мне даже не приходилось объяснять, что у меня в багаже. К тому же наемникам не нравится, когда их расспрашивают о личных вещах. Короче говоря, важны только сокровища из руин. Об этом мне поведал офицер. Так необходимый мне материал, его уязвимое место. Я достал из рюкзака молоточек. Получится ли отделить серебряную кость от остальных? Я присел перед ней и ударил по кости рядом, от чего по той побежала трещина. Такая хрупка. Говорят, монстры из костей после смерти теряют свою прочность, объяснила стоявшая позади Мист. Ясно. Мист стала вести себя как-то скованно. Похоже, хочет поинтересоваться о многом. Это можно понять по атмосфере. Однако она помнит уговор и не задает вопросов. Какая же она честная. Я встал и повернулся к ней. Когда вернемся на поверхность, я смогу ответить на твои возникшие вопросы личного характера. Меня так легко прочитать. Слабо улыбнулась Мист. Хотя, на самом деле мне есть кое-что обсудить с тобой. Просто я не хочу делать это вместе, где на нас в любой момент может выскочить монстр. Давай быстренько разберемся с делами здесь и вернемся. Хорошо. Как бы там ни было, я действительно поражена вашими способностями. Король скелетов известен как очень грозный враг. Например, когда его обнаружили в руинах магических костей, что недалеко от столицы Алиона. Но я только слышала об этом. Руины магических костей. Кстати о них, они следующие в списке после руин Милса. Я спустился сюда, поскольку не знаю, где находятся руины магических костей. Так значит, они где-то в Алионе. Мист посмотрела в сторону головы короля скелетов. Когда-то жил очень отважный герой, чьим навыкам не было равных среди остальных. Он с огромной решимостью бросил вызов королю скелетов и сразился с ним лицом к лицу. Такой рассказ передавался из поколения в поколение. Я тоже взглянул на голову короля скелетов. На ней ни единого пятнышка даже сейчас. В чем дело, Пигимару? Из-под одежды к моему лицу вытянулся отросток Пигимару. Там что-то есть. В подтверждение отросток стал зеленым. Я попытался подобраться к голове черепу, похоже, внутри пусто. Хатидона, в чем дело? Похоже, Пигимару что-то здесь заметил. Я подсветил внутренности черепа кожаной сумкой, внутри множество человеческих костей. Тут даже есть скелет, по пояс вросший в голову короля скелетов, наверное, тот его проглотил. Однако я уже привык к виду человеческих останков благодаря руинам избавления. Внутри вросло что-то обернутое в ткань. Кости вокруг его словно сжимают. Я принялся убирать окружающие кости, аккуратно вытащил его и положил на землю. Под тканью ощущается что-то округлое. Голова, что ли? Только не говорите, что там череп. Не теряя бдительности к неизвестному объекту, я начал развертывать ткань. Что за? Ткань начала испускать свет, я осмотрел ее и увидел на поверхности руки, а затем тут же отскочил, ожидая, что она взорвется, но свет сразу погас. Теперь она ничем не отличается от обычного куска ткани. Это что, был какой-то магический предмет или типа того? Пи. Когда мы полностью развернули ткань, то наконец увидели, что внутри. Это же, яйцо, верно. По форме напоминает яйцо, по размеру ближе к страусиному, которое я видел в интернете. Особенно в глаза бросается его цвет, сочетание красного, черного и белого. Такие часто можно увидеть в произведениях искусства моего мира. Я попытался легонько постучать по нему. Довольно твердые. Как бы выразиться, необычайно твердые. Напоминает шкуру монстров из руин избавления. Вес, с другой же стороны, даже не дотягивает до веса моих вещей. Пи, что такое, Пигемару? Понравилось яйцо. Пи, так ты хочешь, чтобы мы забрали его? Нельзя. Такое чувство, что он не отстанет, если откажу. Пигемару редко настаивает на чем-то. Посмотрим, раз так хочешь, то давай заберем его. Пиау. Похоже, так он выразил благодарность. Но сам будешь присматривать за ним, пока мы еще в руинах. Я взял разноцветное яйцо под мышку и вылез из головы черепа короля скелетов. Стоявшая снаружи мист настороженно спросила: «Нашли что-нибудь?» Ее меч уже готов к удару. Похоже, насторожилась от того светового шоу. Когда она увидела, что я держу, то широко распахнула глаза. «Это яйцо». Похоже, яйцо принадлежало человеку, которого проглотил король скелетов. Также оно было замотано в странную ткань. Хотя, сейчас ткань стала ничем не примечательной тряпкой. С ней ничего не происходит, даже если пытаюсь влить магическую энергию. Какое-то одноразовое магическое устройство. Есть идея, что это за разноцветное яйцо? Нет, впервые вижу яйцо такого цвета. Раз оно было замотано, не думаю, что это яйцо короля скелетов, но... Ладно, наверное, нам остается только молиться, чтобы оно не оказалось опасным. Пиау. Пигемару выглядит виноватым. Не волнуйся, Пигемару. Однако ты должен понимать, что когда я посчитаю его опасным, то сразу от него избавимся. Договорились. Пи. Он накрасился в зеленый. Закончив рассказывать о яйце, я снова присел и принялся отламывать молоточком серебряную кость. Разбив ее до нормальных кусков, я закутал их в ткань. Отлично. Затем я аккуратно сложил все в рюкзак. Что ж, возвращаемся на поверхность. Прежде чем выйти на поверхность, я решил разделиться с мист. По возможности не хотелось бы выделяться. Если кто-то вернется с драконьим глазом, то точно привлечет внимание. Поэтому-то я и решился отдать его. Мист согласилась со мной. Если бы она стояла перед выбором, то тоже предпочла избегать внимания, но все же награда для нее сейчас важней. Хотя, с ее иллюзорной техникой не должно возникнуть никаких проблем. Также не нужно больше волноваться о монахе. Прежде чем разделиться с мист, я обратился к ней. Я уже говорил, что хочу кое-что обсудить. Можем мы чуть позже встретиться? Мист улыбнулась без даже намека на опаску. Разумеется, встретимся. Также, хотелось бы поговорить наедине. Наедине, говорите. Мист задумалась. Хорошо, где встретимся? Как насчет в чьем-нибудь номере в нашей гостинице? Я забронировал номер на 3 дня, прежде чем спуститься в руины. Я уже съехала из номера, так что, тогда в моем. Я предупрежу владельца насчет тебя. Брови мист опустились, и она улыбнулась. Довольно хитро с вашей стороны, Хатидона. Это просто страховка. Что ж, увидимся. Хатидона. Знаю, я никому не расскажу о твоих способностях. Нет, дело не в этом. Мист взяла меня за руку обеими руками. Ее ясные голубые глаза уставились в мои. Еще раз благодарю за драконий глаз Саказуки. Большое вам спасибо. Да не стоит он такой благодарности. Я вернулся на поверхность чуть позже мист. Чего и следовало ожидать, там поднялся шум. Удивленные наемники столпились у входа. Драконий глаз Саказуки. Настоящий. Нашли. Уже. Неужели тебе не стало страшно от той жути, творящейся в руинах? Или тебе было на нее плевать? А за этим очаровательным личиком столько храбрости. Вот так событие. Похоже, эти ваши странности поутихли. Давайте сейчас же спускаться за сокровищами. Не вижу нигде группу пьяных мечей. Насколько я могу судить, проверяющие офицеры засуетились от всего этого шуму. Быстрее иди доложи Криду сама. Живей. Но мне же еще надо проверить вещи. Да кому они сдались? Нужно сначала доложить о драконьем глазе. Еще нужно проверить вещи, мисс Баркас. Скажешь, приказ мой. Есть. Я моментально переключился в свой режим нормальности и подошел к знакомому офицеру. Мне удалось выбраться из руин. А, это же ты. Посмотрим, проверка, да. Он достал журнал и начал листать страницы. Так, это можно, это тоже, и это. Также я обнаружил в руинах материал из какого-то монстра-скелета и разноцветный камень в форме яйца. Хмм. А, можешь их забрать, если хочешь. Маркиз выкупит все найденные драгоценные камни и украшения. Но это не все, он выкупает по 5-кратной цене. Хотя, как распоряжаться материалами решать только тебе. Отлично, проверка закончена. Прости, ладно. С этой находкой драконьего глаза у нас не так много времени. Эй ты, там. Офицер остановил одного из своих коллег. Сходи в гильдию наемников и сообщи всем о находке. Ей есть. Похоже, драконий глаз совсем отвлек их внимание от всего остального. Проверка моих вещей прошла как по маслу. Ладно. Я оглядел поляну перед руинами, на которой вдруг стало суетливо. На этом мы закончили с делами в руинах Милуса. Глава 66. Изготовление усилителя монстров. Наконец-то закончилась процедура продажи найденных мною в руинах камней и украшений. Спустя какое-то время назвали мое имя и выдали мешочек с монетами. По словам ответственного офицера, я неплохо заработал, поскольку поступил указ маркиза. Они уже празднуют обнаружение драконьего глаза. Что ж, я благодарен за их щедрость. Хоть и говорю это, я даже не знаю рыночную стоимость проданных сокровищ. Как бы там ни было, мой карман потяжелел до такой степени, что еще даже 3 дня в гостинице совсем не составит проблем. Также в ближайшее время нужно найти информацию о яйце. Может, попозже пролистать энциклопедию запретных техник. Хатидона. Перед самым разделением у руин ко мне обратилась Мист. Я смотрел издалека, но похоже, там поднялась нешуточная шумиха. Избежать ее было хорошей идеей с вашей стороны. Похвалы на самом деле достоин Хатидона. Мист напряженно посмеялась. Я указал на рюкзак с серебряными костями. Я спускался в руины не ради похвалы, а за этим. Мне не нужны лишние проблемы. Ладно. Чем теперь планируешь заняться? На завтра назначен прием у маркиза, где я и получу награду. Как я и думал. Вот бы я тоже могла отказаться, но если не соглашусь, то не смогу получить награды. Что ж, похоже, маркиз любит формальности. Что удивительно, маркиз решил предложить вступить ей в его личные войска. Поэтому я задержусь в Милусе еще на ночь. Переночуешь в гостинице. Мне сказали, что они подготовили комнату в особняке маркиза, но я отказалась. Значит, еще раз снимешь номер. Да. Тем не менее, завтра я получу 300 золотых монет, так что о цене можно пока не беспокоиться. Ты отправишься только завтра, значит, у тебя есть свободное время. Да, но похоже, придется задержаться здесь еще на какое-то время. Как раз сейчас люди маркиза должно быть проверяют подлинность драконьего глаза Сакозуки.